Николаю Николаевичу Романову. Рабочие заставили сместить его. Ясно, что помещики Львовы Гучковы завтра же спелись бы с Романовым или с другим помещиком, не будь совет рабочих и солдатских депутатов. По кабинетам и казематам. Когда Николай и Александра очутились под стражей, некоторые их помощники и слуги пытались спастись бегством. Едва низложенный царь вернулся в царское село, как становники пустились на утек от него с той же легкостью, что и лакеи. Одни буквально на его глазах, еще на станции Александровской, в их числе были такие приближенные, как Нарышкин, начальник императорской военно-походной канцелярии, фон Граббе, командир императорского конвоя, Саблин, флигель-адъютант. Бежали эти двое, кому Николай изливал душу на прогулке между стрелок и семафоров сразу после отречения, принц Лихтенбергский и полковник Мордвинов. Одни ретировались, озираясь по сторонам, другие вовсе без оглядки. Еще раньше в Могилеве исчезли Фредерикс и Воейков. Впрочем, Фредерикс несколько дней спустя был обнаружен и арестован в Гомеле, Воейков в Вязьме. В те дни Родзянко мог позлорадствовать. Эти люди были первыми в тяжелую минуту бросившими царя. Вот как государь не умел выбирать близких. Некоторые ретировались из дворца. Бывший царь меланхолически отметил в дневнике, что ушли от него 46 лакеев. Но были и добровольно согласившиеся разделить с ним заключение. Среди них оказались Долгоруков, Бенкендорф, две фрейлины, Буксгевден и Гендрикова, чтица Шнейдер, врачи Боткин и Деревенька, преподаватели Пьер Жильяр и Сидный Гипс, фрейлины Вырубова и Ден. 3 апреля, в день отстранения от должности дворцового коменданта штабс-ротмистра Коцебу, явились в Александровский дворец солдаты, арестовали Вырубову и увезли ее в Петропавловскую крепость. Здесь она очутилась в камере 70-й, рядом с камерой 69-й, доставленного из Вязьмы Воейкова. В то время крепость на Неве представляла картину необычайного оживления. Со всех концов прибывали сюда под стражей деятели павшего режима. Все казематы были заняты. По казематам ходили знакомиться с заключенными, а иногда снимая тут же допросы члены чрезвычайной следственной комиссии по делам о преступлениях старого режима, сформированной в начале марта в Таврическом дворце. В центре группы, передвигавшейся из камеры в камеру, маститый присяжный поверенный Муравьев, председатель комиссии, рядом с ним секретарь комиссии, узколицый и светлокудрый человек во фронтовой гимнастерке, подпоясанный широким кожаным солдатским ремнем. Его светлые, немного как будто голубоватые глаза, грустные, чуть-чуть усмешливо разглядывают подследственных. Открытый лоб дышит прямотой мысли, складки у губ угрюмой сосредоточенностью. Это известный всей читающей России любимый ею поэт Александр Александрович Блок. В дни войны Блок был призван в действующую армию, с полгода прослужил в 13-й инженерно-строительной дружине во фронтовой полосе, а 8 мая 1917 года по вызову из Петрограда был откомандирован в распоряжение чрезвычайной следственной комиссии. Муравьев попросил его протоколировать заседание, редактировать стенограммы. Поэт стал очевидцем и участником почти всех допросов заключенных сановников и в крепости, и в резиденции комиссии в Зимнем дворце. Через руки Блока прошли материалы 48 допросов 33 человек, изданные в 7 томах позднее в годы советской власти. Тогда же поэт записал свои впечатления от допросов и заключенных. Эти штрихи, в те дни поэтом уловленные, позднее сложились под его пером в живые портреты бывших помощников –